Большинство победило. Возвращение командира было встречено восторженными приветствиями. Правда, во время короткой паузы между расспросами к невменяемому притиснулся барон Туличи, скороговоркой прошептал: «С принцессой творится что-то неладное. Не можем понять, но похоже на какую-то инфекцию или вирус. Так что присмотрись к ней». Потом обсуждения возобновились. Поначалу все требовали повторения рассказа и новых мелких деталей. Потом стали высказывать свои мнения. В общем, ужин прошел шумно и в постоянных спорах, потому что никак не могли выработать общую тактику предстоящих действий. Единственное, в чем сходились полностью, так это, что основную задачу пока не решили. Утерянный путь не найден. А значит, возвращаться герцогу со своими помощниками с радостной вестью пока нет резона. Все согласились в том, что сила у их отряда огромная. С такой силой можно и рискнуть, и уж по крайней мере добраться хотя бы отделенными сознаниями до поселений местных жителей, а в случае реальной опасности дать нападающим решительный отпор. С такой прорвой эльмитоланов, которые были у них в отряде, и стадо шурпанов не страшно, не то что покрытые шерстью одичалые аборигены. Окончательное решение пришлось все-таки принимать командиру. В этом как раз и заключалась суть единого командования. Сколько бы мнений и предложений ни было, вся ответственность за правильный или ошибочный выбор ляжет на его плечи. Поэтому следовало, руководствуясь опытом, выбрать самый оптимальный и бескровный вариант, а опыта как раз и не хватало. Получалось, что и силой бравировать нельзя, и слишком долго топтаться на месте в бездействии не стоит. Такая нерешительность могла окончиться плачевно, ведь в данный момент отряд Кремона располагал тем преимуществом, что местные жители пока не знали об их присутствии. Как только о непрошенных гостях станет известно, тут же будет поднято на ноги неизвестное количество войск и будут задействованы все вспомогательные средства. А в том, что эти войска и средства весьма эффективны, сомневаться не приходилось. Ведь недаром долгие тысячелетия самая большая тайна Каррангар охранялась так жестоко, действенно и решительно. Поэтому невменяемый остановился на промежуточном варианте, стараясь и сил много не потратить, и добиться основной цели великого похода. Уже поздним вечером, обстоятельно поразмыслив и выслушав кучу советов, он объявил всем товарищам по отряду план на завтрашний день. С самого утра переправим ударную группу эльмитоланов в пещеру, соседствующую с местом рыбалки, и оттуда несколькими усиленными отделенными сознаниями станем пробиваться в направлении видимого тоннеля. Вдруг кому-то удастся вырваться на освещенные пространства и уже там увидеть то, что мы ищем, а заодно внимательнее присмотреться к жизни местных жителей. Как мы уже поняли, они живут не в полной темноте, а очень часто пользуются магическим освещением. Значит, не стоит забывать и о самой большой опасности, о местных колдунах. Ведь они могут нас выследить точно так же, как и мы их, и неожиданно нанести удар. Так что не будем спешить и постараемся себя не обнаруживать. Зато сами обязательно выведаем нужные нам сведения. Все свободны. Однако наследная принцесса оказалась недовольной таким раскладом и бесцеремонно нарушила субординацию в отряде, вступив с командиром в пререкание. «Вы, значит, будете заниматься интересным делом, а нам здесь сидеть прикажете? Вы тоже бездельничать не будете. До сих пор вокруг нас остается множество неисследованных пустот. Хотя завтра вылазки желательно прекратить и сидеть тихо. Не стоит нарушать секретность нашего вторжения в недра. Конечно, только это и остается», — продолжала возмущаться Лиза. «Спать или жарить рыбу? Меня от нее уже тошнит. Ваше высочество», — постарался деликатно успокоить ее герцог Каррангарский, — «вы же только утром утверждали, что вкуснее блюда в жизни не ели. То было утром, а сейчас у меня один только запах рыбы вызывает тошноту», — продолжала капризничать принцесса. «Так что завтра я намерена отправиться с ударной группой эльмитоланов». Услышав такое заявление, все притихли и только косились на командира, а тот с некоторым удивлением разглядывал наследницу престола, буквально подпрыгивающую от злости. Вроде и поводов для такого поведения не было, а вот поди ж ты. Но сказать что-то надо было, поэтому Кремон с невозмутимым лицом проговорил: «Всем отдыхать и набираться сил. С госпожой младшим проводником я поговорю отдельно. Господа Туличи Паперри, попрошу подойти ко мне для приватной беседы». Отойдя с врачами в укромный угол пещеры, командир поинтересовался: «Так что же случилось с принцессой?» Первым ответил лейб-медик королевы: «Она уже несколько дней ведет себя очень странно. По пути сюда несколько раз испытала приступы необъяснимого омерзения и страха. Иногда у нее были галлюцинации, чудилось что-то громадное, живое, пульсирующее в толще скал. Ее постоянно бросает то в жар, то в холод, и чувствует она себя в такие моменты просто отвратительно. И вы об этом знали с самого начала? Барон Тулич отрицательно мотнул головой. Да нет, она только вчера пожаловалась Саливу на свои недомогания. Боялась, что ее отстранят от похода и немедленно отправят обратно. Сегодня утром она согласилась на короткий осмотр, но мы его так и не довели до конца. Без всякой причины она разозлилась на нас, нагрубила и с каким-то нездоровым бешенством поспешила в сторону лабиринтов. Вернулась часа через два, и когда мы спросили Валдека о том, чем она там занималась, тот лишь пожал плечами и нехотя признался. Наследница целый час играла на флейте, а потом прислонилась щекой к одной из глухих скал и долго плакала. С ней явно что-то не так, как советуете поступить? Озабоченно спросил Кремон. Ни в коем случае не оставлять одну. Конечно, и только в окружении нескольких эльмитоланов. Желательно не вдалеке от герцога. Разумеется, поскольку он имеет на нее хоть какое-то влияние, и категорически запретить эти ее одиночные вылазки в окружающие лабиринты. Подумав, профессор медицины добавил с некоторым сомнением, а лучше бы ее усыпить и провести тщательное обследование. Все так серьезно? Невменяемый нахмурился. А есть у вас нужные средства? Конечно, тогда можете действовать. Лучше уж так, чем потом разыскивать ее неизвестно где. После того, как группа начнет переправу к месту основной разведки, постарайтесь отвлечь Валдека и заняться Лизой вплотную. Герцогиню я предупрежу прямо сейчас, как бы она ночью не сорвалась с места. Предупрежу на этот счет дежурных. Жаль, что придется спать в полной темноте, но так меньше риск, что на нас наткнется кто-нибудь из местных эльмитоланов. Еще раз обойдя весь лагерь и сделав соответствующие распоряжения, Кремон напоследок проверил посты и заполз в приготовленный для него закуток, скорее по привычке, чем сознательно пробежался пальцами по теплому ордену, полюбовался на мигающую жемчужину и с блаженной улыбкой уснул. Если плохие предчувствия или ночные кошмары посещали его во сне, то во время побудки он ничего о них не вспомнил. Встал свежим, бодрым и полным сил для предстоящих великих дел. Его телохранители кипятили воду для чая и лениво переругивались по поводу последнего дня из отведенных для решения старого спора. Скорее всего, Бабу и сам был не против, чтобы уже сегодня стало известно о наличии утерянного пути, но крестьянское упрямство и врожденная несговорчивость не давали ему отступать. «Все-таки мне будет приятно, что молодая гордая баронетта стоит передо мной по стойке смирно и выполняет любые приказания. Мирта даже и не думала сомневаться в своей победе. Мне тебя даже жалко. Будешь с завтрашнего дня подавать мне чай утром, а когда вернемся во дворец, придется тебе спать в прихожей. А все от чего? Из-за неуважения к старшей и гораздо более опытной коллеге по работе. Зря ты со мной спорил». Алехандро посмеивался над спорщиками да помалкивал. Его устраивал любой вариант, лишь бы без кровопролития. Глава 45. Царство рабов. Основная масса воинов еще продолжала завтракать, а Брик Лазан уже поплыл с первой группой к месту, выбранному для сбора и накопления сил. Для этого выбрали самую последнюю пещерку перед огромным залом для рыбной ловли. В этой пещерке был удобный сухой выступ, на котором можно было расположиться и даже развлечься всем 13 эльмитоланам, участвующим в разведывательном поиске. Под это дело командир отряда вытребовал у герцога его заместителя, Аллана, и одного из помощников. Затем Кремон тщательно приготовил все свои магические предметы и полное вооружение и стал ждать своей очереди. Он намеревался отправиться во второй ходке, а чтобы не томиться праздным ожиданием, решил пообщаться с наследницей престола. На этот раз та вела себя вполне благоразумно, да и врачи отмечали, что с утра она вполне нормальна. «Ты извини», — выдавила Лиза. «Вчера я немного устала и перенервничала из-за длительного безделья. Сегодня я готова выполнять любую работу». «Вот и отлично. У тебя прекрасно получаются зарисовки найденных лабиринтов. Так что будь добра переделать наши основные карты. Там столько исправлений и добавленных позже линий, что невозможно разобраться, какие и куда ведут. А ведь нам, возможно, придется уходить отсюда самым спешным образом. Не хватает потом тыкаться, как слепые котята». «Хорошо, я прямо сейчас и займусь составлением новых карт». Успокоенный таким обещанием, невменяемый хитро подмигнул настороженно следящему за ними барону Туличу и отправился договариваться о дальнейших действиях с герцогом Каррангарским. Вскоре показался проводник на каноэ, ведя второе суденышко за собой на буксире. Он сразу озадачил всех новым сообщением. В главной пещере, При свете одного среднего трева развлекаются с десяток воинов. Они наловили рыбы и теперь разводят костер. Скорее всего, будут готовить то ли обед, то ли поздний завтрак. «Вот и хорошо», — обрадовался Кремон, усаживаясь на корму и хватая весло. «И нам ориентир прекрасный, и за воинами, если они решат вернуться, сможем потом проследить по тоннелю». Прибыв на место, они застали Бриголазана, продолжающего следить отделенным сознанием за местными воинами. Бесчувственное тело Аздежона охраняли двое коллег. «Не возвращался?» — спросил командир отряда, располагаясь на скале. «Нет еще. Видимо, там идут интересные разговоры, если не сказать споры. Порой так кричат, что звуки сюда по воде доносятся. Тоже неплохо. Значит, о нашем присутствии еще не догадываются. Тогда просто отдохнем. Нет смысла раньше времени тратить попусту магическую энергию. Брик и сам услышит, что надо». К моменту прибытия четвертой группы все истомились от праздного ожидания и безделья. Все, кроме невменяемого. Прикрывшись курткой, он беззаботно играл со своим орденом. Он не сильно давил на жемчужины, поэтому звуки получались тихие, почти неслышные остальным. Вскоре верхняя жемчужина стала все чаще переходить в режим мигания и после этого продолжительное время не затухала, словно ждала от своего хозяина каких-то действий. Однако славный орденоносец никак не мог взять толк, что делать дальше, да и усложнить мелодию у него никак не получалось. А без этого дальнейшее приручение награды казалось бессмысленным. Когда на маленьком пятачке собрались все 13 эльмитоланов, сознание Лазана призвали обратно в недвижимое тело. Тот вернулся почти без перегрева, благо расстояние до места наблюдения было совсем небольшое, и, едва открыв глаза, затараторил: «Вы себе не представляете, сколько ценной информации можно почерпнуть из пьяной болтовни расслабившихся солдат, и пленного захватывать не надо. Негромко ли ты нам рассказываешь?» С беспокойством перебил его Кремон. «Разве вы не слышите их выкрики даже здесь? Да они друг друга не могут перекричать, не то что нас услышать. К ним ведь недавно еще 5 присоединились. Ни в чем себе не отказывают. И чем же они напиваются? Чем-то наподобие гремучки. Правда, так и не понял, из чего они ее гонят, вроде из водорослей. Но самое главное, это внутреннее устройство их царства. Количество обитателей здесь просто немыслимое. Но как они себя называют?» Аздежон Лазан перешел на торжественный шепот. «Точно так же, как называется один из видов разумных, о которых написано перед аркой, вьюдраши». И Брик постарался сжато рассказать о самом важном, что он почерпнул в разговоре. Как выяснилось, все местное население делится на несколько прослоек. В первую, самую привилегированную, входили царь со своими родственниками и несколько древних и богатых семей с пышными родословными. О них было сказано лишь несколько фраз, из которых следовало, что наследные принцы такие же крепкие, резкие ребята, как и их престарелый папаша. Вторую ступеньку занимали эльмитоланы. Как показалось Бригу из разговоров, местных колдунов насчитывалось очень мало, и говорили о них с опаской, почти со страхом. Получалось, что почти все вьюдраши, обладающие магическими способностями, находились в царской свите и использовали свои силы для откровенного геноцида своих соплеменников. Своих молодых коллег царские прихвостни уничтожали разными методами по всему царству. О двух таких случаях хвастливо рассказал один из воинов-ветеранов. Сразу за эльмитоланами шли погонщики. Кто они такие и почему занимают третью ступеньку, Аздежон Лазан разобраться не смог, потому что говорили о погонщиках очень мало, двусмысленно намекая, что эти странные разумные немного не от мира сего. На четвертой ступени государственной иерархии стояли сотни управляющих, которые и руководили основными массами народа. Каждого управляющего назначал лично царь отдельным указом, выбирая кандидатов из числа самых достойных и отличившихся воинов. Ну и воины, наиболее многочисленная прослойка в обществе, как и полагается, занимали 5-ю ступень. Наведением порядка и дисциплины в царстве занимались, как правило, дети и внуки потомственных военных, и пробраться в их ряды выходцам из народа было нелегко. На самом дне фактически в полном рабстве и бесправии находились все остальные вьюдраши. Причем в количественном отношении их было более 90% от всего населения. Жизнь этого большинства была кошмарна и вызывала жалость, их не допускали никуда, даже к здешним озерам, переполненным рыбой. Лишь в виде исключительной благодати один раз в неделю управляющий мог поощрить подведомственный ему участок города или селения походом в такое место и разрешить лов рыбы под надзором нескольких воинов. Сразу становилась понятна радость подталкиваемых копьями носильщиков, когда они прибыли на ловлю. Несколько дней их семьям не грозила голодная смерть, зато все остальное время простые вьюдараши жили впроголодь, несмотря на неимоверное количество рыбы в подземных озерах. Дело в том, что пройти к озерам в обход воинов без разрешения никто не мог. Все редкие, специально проделанные проходы находились под неусыпным контролем постовых. Зато сами солдаты проводили здесь свое свободное время и обжирались рыбой от пуза, приобретая тем самым добавочную физическую силу и ощутимое моральное превосходство над своими бесправными согражданами. Выслушав этот поток информации, Кремон задал самый главный вопрос: что собой представляют их города и где они находятся? Городов несколько, но где они и что собой представляют, понять не удалось. Думаю, это упущение пора исправлять. Идем в разведку? Да. Сколько сил у тебя осталось? Треть. Ты и ты, указал пальцем командир отряда, отдаете свои магические силы Аздежону. Вы двое, Аллану. Вы двое, мне. Ты двигаешься сознанием к солдатам и продолжаешь наблюдение за ними. Вы трое держите свои силы в резерве и просто прислушиваетесь к обстановке. А нам пожелайте удачи. Три разведчика быстро договорились между собой, кто куда следует в случае развилки дорог, получили магическую энергию и быстро покинули свои обмякшие тела отделенным сознанием. Задерживаться долго возле пирующих воинов Кремон не стал, лишь профессиональным взглядом быстро оценил качество оружия и качество заточек режущих кромок и откровенно подивился неважному качеству и элементарной недисциплинированности. Мечи были нечищены и в густых пятнах ржавчины. Даже влажностью лабиринтов нельзя было оправдать такую безалаберность воинов в отношении своего оружия. В темном тоннеле передвигаться стало сложней, потому что проход петлял и извивался, словно взбесившаяся змея. Помогли навыки, полученные ранее при разведке недр, и молодой колдун легко двигался по пути наименьшего сопротивления. Да и не могли вьюдараши, еле волокущие огромные корзины, двигаться слишком длинной дорогой, что и подтвердило вскоре светлеющее пятнышко выхода. Сначала Кремон попал в караульное помещение, представлявшее собой анфиладу из нескольких длинных комнат, в которых, судя по всему, жили и тренировались пирующие возле озера воины. Несколько вьюдарашей спали на широких кроватях, несколько сидели в самом дальнем, дежурном помещении. Большая, окованная железом дверь вела куда-то наружу. В тусклом свете не сразу удалось рассмотреть большие пустоты снаружи, потому что на широком балконе восседали на лавках трое сторожевых воинов в полном боевом облачении. И только заглянув им через плечи, Кремон беззвучно завопил от восторга и восхищения. В обе стороны простирался утерянный путь. Освещение в древнем тоннеле было скудным, лишь кое-где мрак пытались разогнать редкие триводы, еще реже ровным светом сияли круглые магические светляки, подвешенные у самого свода. Но даже в таком неверном освещении были видны двух- и трехэтажные постройки из камней, дерева и лозы, среди которых занимались хозяйственными делами тысячи вьюдараши. То есть глазам невидимых наблюдателей открылся ни много ни мало первый город найденного подземного царства. Скорее всего, остальные города находились точно в таких же участках огромного тоннеля, проложенного неизвестными предками. Балкон, на котором восседали воины, нависал над несуразными постройками, и со стороны, по стене, к нему вела узкая железная лестница. В данный момент лестница была поднята, и дежурные относились к своей службе наплевательски. По нескольким подслушанным репликам можно было догадаться, что главная их тема обсуждения – проходящие внизу особи женского пола. Да и вьюдарашки в большинстве своем на первый взгляд только тем и занимались, что игриво посматривали наверх. То же, что и во всем остальном мире, констатировал Кремон и на максимальной скорости понесся по тоннелю вправо. Он договаривался со своими коллегами поступить так в случае развилки, к тому же где-то там находился предположительный центр утерянного пути. И именно там можно было воочию убедиться, существует ли поперечный длинный путь и хоть что-то напоминающее некрополь сущего единения. Древний тоннель был прямым, словно луч света. Однако мрачно освещенные поселения часто чередовались с полностью затемненными участками, коих было гораздо больше, чем заселенных и обжитых. Но и на этих темных пространствах высились какие-то непонятные нагромождения, возможно заброшенные постройки. Кое-где мелькали крохотные пятнышки света, но исследовать их в данный момент не было смысла. Силы быстро таяли от преодолеваемого расстояния, а цели поиска пока не наблюдалось. Почти над каждым крупным поселком виднелись балкончики с несколькими воинами, Все-таки служба здесь велась постоянная, внутрь недр никто категорически не допускался, а поскольку вдоль всего пути тянулись подземные озера, то такая скаридность и лишение благ собственного народа была непростительна, и уж совсем непонятным было терпение угнетаемых вьюдрашей. В одном месте утерянный путь расходился в разные стороны двумя ответвлениями, но, проскочив по одному из них, Кремон вновь оказался в основном тоннеле. Зато в ответвлениях он успел четко рассмотреть ярко освещенный поселок с добротными постройками и широкой центральной улицей. Скорее всего, здесь жили либо знатные и богатые семьи или сословия, либо вьюдраши из царской свиты. Через большой отрезок пути по бокам опять мелькнули такие же ответвления, и опять они были ярко освещены. Затем Кремон пролетел над особенно крупным и лучше всех освещенным городом, расположенным в основном тоннеле. Здесь постройки занимали все пространство до самого свода, а порой смыкались там причудливыми гроздьями. Да и сами жители здесь выглядели солиднее и откормленнее. Кремон решил, что следующий город уже будет расположен в гипотетическом центре утерянного пути, но в этот же момент магические силы его исчерпались окончательно, и колдун в нестерпимом жару очнулся в собственном теле. С нескольких сторон его одновременно поливали холодной водой, но это приносило лишь небольшое облегчение. С силой перевернувшись на бок, Кремон со стоном скатился в воду и уже там, быстро восстанавливая нормальную температуру тела, блаженно подвигал руками и ногами. Потом он опять выбрался на камни и использовал остаток тепла для просушки мокрой одежды прямо на себе. Рядом с ним постепенно приходили в себя Брик с Алланом. Что там делают воины? Первым делом поинтересовался командир у тех, кто сидел в резерве. Продолжают пьянствовать. Вроде слышится нечто похожее на песни. Отчего бы им и не попеть, со злобой заговорил Брик Лазан. Так издеваться над своими соплеменниками. Очень неприятную сцену увидел в одном поселке. Кажется, мне посчастливилось побывать в доме управляющего, вмешался Аллан. Старый такой, почти белый, а жаловался своему сыну на плохую долю народа и проклинал правящего царя, которого зовут Лалулиль. Оказывается, в их именах чем больше букв «Л», тем знаменитее род. Хотя царь всегда перед коронацией добавляет к своему имени окончание «Ель». Так вот, управляющий называл Лалулиля деспотом, тираном и самозванцем. И, что самое интересное, мерзким колдуном. Так что здесь мы имеем дело с вопиющим нарушением основного правила мира тройной радуги. Запрет магам находиться на высшей ступеньке власти. К сожалению, не удалось выяснить, сколько времени этот царек сидит здесь на троне. Но судя по злобе управляющего, очень долго. Дальше старик выражал горькую тоску и плакался над решенной и незавидной участью какого-то князя Лиллама. Этот князь единственный, кто мог бы претендовать на корону по истинному наследному праву, но его скоро обязательно убьют вместе со всеми приближенными. Старик убеждал сына принять участие в спасении князя любыми путями. И мне кажется, молодой вьюдраш последует советам своего отца. «Вот тебе и диктатура местного самозванца», — воскликнул невменяемый, а один из проводников добавил. «Похоже, политические страсти в самом разгаре». «Нет, не в разгаре», — поморщился Лазан, «а скорее всего, на последнем издыхании. Ведь если уничтожат последнего законного наследника, власть навсегда останется тирану. А если вспомнить, что и сыновья его парни крепкие и правильные, в понимании солдат, то местному народу не позавидуешь. Но, да», — торжественно продолжил Аллан, «самое главное свершилось, путь найден. Наши войска наведут здесь должный порядок и восстановят справедливость». «Эх, молодежь!» — с осуждением воскликнул Брик. «Все бы вам с помощью войска решать. А если не получится, а если все вьюдраши разбредутся из своих городов по каррангарским недрам, их потом и за тысячу лет отсюда не выковыришь. Но помощник герцога не видел в будущем больших трудностей. Тогда легче заключить договор с местным царем и прийти к полюбовному согласию», — заявил он. «Ну и проблемы тут возникли». Невменяемый тяжело вздохнул. «Нам сейчас не до них. Считаю, что главную задачу участники похода действительно выполнили. Сейчас же немедленно возвращаемся в Солью и уже там все спокойно обдумаем. Вы двое отдаете магические силы мне, вы, Аллану и Бригу. И сразу же первой четверкой, в лагерь». Когда оба каноэ скрылись из вида, командир отряда разрешил. «Если у вас накопилось немного силы, можете в меру возможностей проверить окрестности. Я остаюсь сторожить тела». Все тут же отключились и подались отделенными сознаниями за информацией. Каждая кроха знания о местном царстве могла пригодиться впоследствии. Сам же Кремон уселся удобнее, прислонившись спиной к скале, и стал обдумывать увиденное, непроизвольно нажимая при этом на теплые жемчужины ордена. Отвлекся он от своих раздумий, лишь когда верхняя жемчужина вновь замигала светло-зеленым светом. «И чего она мигает?» — раздраженно подумал колдун. «Может, есть хочет, так ведь тепла ей даю предостаточно, и мелодий других я играть не умею». Он несколько раз надавил на жемчужину указательным пальцем, и оттенок свечения стал темней. «Точно, голодная. Чем же ее задобрить? Силой бы поделился, так ведь?» Тут он вспомнил, что сил у него целых две, и он вполне может позволить себе побаловаться толикой магической энергии. «Ну что ж, тогда получи». В следующий момент Кремон пропустил энергию в жемчужину, который касался пальцем. Сразу появилось знакомое ощущение потери, когда отдаешь свою силу другому, а прислушавшись к себе, колдун действительно осознал, одной силы нет, зато жемчужина стала красной. Более того, находящаяся чуть ниже вторая жемчужина замигала светло-зеленым маячком. В совершенной умственной прострации, действуя словно по наитию, Кремон поднес палец ко второй жемчужине и через мгновение вообще остался без магической силы. Зато теперь обе жемчужины отчетливо светились темно-красным цветом. Кремон не знал, радоваться ему или паниковать. Очередная загадка ордена была раскрыта, но сам он остался совершенно обессиленным в магическом плане. А вдруг надо будет срочно помочь товарищам, или случится еще что-нибудь из ряда вон выходящее? Лихорадочно продумывая варианты своих действий, невменяемый вновь притронулся пальцем к красной жемчужине и попытался вернуть себе колдовские силы. И чудо произошло. Он тут же опять стал полноценным Эльмитоланом. Палец к самой верхней жемчужине, и у него в теле сразу две силы. Затем то же самое в обратном порядке. Все сработало. Обе жемчужины покраснели, а Кремон превратился в обычного воина. Конечно, на время, ведь через 10-12 часов сила мага полностью восстановится. Правда, за то же самое время из тела неудержимо ушла бы вторая сила, полученная от коллеги. А что будет в случае с орденом? Удержится ли сила в нем хоть какое-то время? Этот вопрос показался самым интересным. Ведь если бы удалось аккумулировать силы мага в ордене, то о таком преимуществе перед всеми остальными страшно было и подумать. Но не прекращать же эксперименты на полпути. Уже и вторая тройка колдунов отправилась во временный лагерь с другой стороны озер, а Кремон все продолжал переливать магические силы из себя в орден и обратно. Наконец он оставил обе жемчужины красными, полными силой решил посмотреть, что из этого получится. Часа через три он ступил на обжитый отрядом берег под приветственные крики своих товарищей, чувствуя, что четверть силы в теле уже восстановилась. Однако интенсивный красный цвет жемчужин не ослабевал. Оставалось лишь дождаться утра и окончательно во всем удостовериться. И как раз с этого момента на отряд посыпались основные неприятности. Не успели начать ужин, как оба врача подняли тревогу. Наследная принцесса все-таки выскользнула из-под их жесткого присмотра, ушла на вольную охоту и отсутствует вот уже два часа. Хоть с ней и отправился верный телохранитель, но в складывающейся обстановке отсутствие любого человека могло привести к нежелательным последствиям. Скрипя сердце, Кремон оторвал всех людей от праздничного ужина и повел в лабиринты тоннелей на поиски капризной и взбалмошной принцессы, хотя где-то на задворках сознания у него и мелькнула нехорошая мыслишка. Оставить все как есть, а утром все выяснится само собой. Однако совесть не позволила так поступить. Поиски велись до поздней ночи, но безрезультатно, в связи с чем немедленный уход на поверхность группы герцога Каррангарского был отменен, и все они во главе с Фелисом Рейни тоже приняли участие в интенсивных поисках. Только глубокой ночью один из проводников наткнулся на место трагедии. Сопровождающий его егерь тут же бросился к лагерю за основными силами, и через два часа командир отряда лично осматривал место происшествия, с нескрываемым содроганием переступая через окровавленные куски человеческой плоти. Амирта следовала за ним по пятам, стуча зубами от злости и ужаса. Глава 46. Погоня и западня. Проведя тщательный осмотр, убедились, что останки принадлежат только одному человеку, телохранителю принцессы. Сама Элиза, судя по всему, была похищена. По всем проходам и лабиринтам мгновенно была отправлена погоня. Но вот кто, как и за что расчленил тело воина, никак не могли понять. Зато было очевидно, что Валдик всеми силами защищал свою обожаемую подопечную. Вокруг было порядочно чужой крови и ошметков плоти с клочьями серого меха. Наверняка ни один вьюдорож пожалел о своей слабой воинской выучке. Скорее всего, со стороны нападавших были жертвы, однако ни одного трупа не нашли. А вот след похитителей отыскался довольно быстро. В одном из дальних проходов, наспех замаскированным большим валуном, обнаружили следы крови, по которым и устремилась погоня. Кроме того, Кремон утроил меры безопасности и в лагере. Фактически там осталась треть всех эльмитоланов во главе с герцогом Каррангарским и более половины людей без магических способностей. Они полностью отключили в пещере освещение, выбрали самые удобные рубежи для обороны и приготовились к любой неожиданности. А самые сильные и проворные члены отряда устремились за своим командиром. Причем погоня велась не безрассудно и наскоком. Поскольку наследницу престола не убили сразу и не бросили, значит, ее захватили либо в заложницы, либо для того, чтобы заманить остальных ее товарищей в ловушку. Это прекрасно понимали все. Поэтому на каждом перекрестке несколько колдунов падали на землю и устремлялись отделенным сознанием за посланными наугад по тоннелям светляками. Порой магические источники света застревали среди вычурных сводов, но в большинстве случаев удавалось отследить окружающие пустоты на предмет возможной засады или подстроенного обвала. Через полчаса попался первый труп. Видимо, этот вьюдорож был убит еще в стычке с Ваддиком и нападавшие унесли его с собой. Через некоторое время носильщики устали или посчитали, что оторвались от погони. Затем на пути попалось еще два таких же остывших трупа. Лучший телохранитель Спегота доблестно сражался с врагами, что вскоре подтвердили еще три трупа. Судя по всему, эти вьюдороши скончались совсем недавно из-за тяжелых ранений. Похитители устали тащить своих товарищей и, прикончив их, просто-напросто бросили как ненужный балласт. Стало ясно, что о погоне они знают и стараются оторваться от преследователей изо всех сил. Благо Валдик нанес огромное количество ран даже тем врагам, кто еще оставался на ногах и тащил на себе тело принцессы. Попадавшиеся время от времени капли крови верно и безошибочно указывали дорогу. Теперь Кремон перестал осторожничать и на максимальной скорости понесся по кровавому следу. Пустоты тем временем увеличились, и, по прикидкам, все преследователи сейчас находились где-то намного выше проходящего внизу утерянного пути. То есть проходы над большими подземными озерами все-таки существовали. Резкое ускорение бега дало свой результат. В одной из огромных, длинных пещер, посланный далеко вперед светляк, выхватил из темноты нескольких вьюдорошей, которые торопливо заваливали за собой вход в узкий лаз. Как не спешили преследователи, часть стены все-таки рухнула, и гора камней и мелкого щебня наглухо перекрыла лаз. Невменяемый берег свои основные магические силы для предстоящего поединка, поэтому вперед выдвинулись Аллан и Бриклазан. Совместными магическими усилиями эльмитоланы довольно быстро расчистили завалы и, совершенно истощенные, отступили назад. По лазу невменяемый бежал на четвереньках со скоростью хорошего бегуна, не обращая внимания на окровавленные колени, локти и плечи, которым больше всего доставалось при ударах о выступающие неровности. За ним, стараясь не отстать, спешили четверо самых лучших егерей. Лаз оказался невероятно длинным, и оставалось лишь удивляться, как местные воины умудрились протащить по нему тело Лизы Мэйви. Но вот и он кончился. Молодой колдун свалился с двухметровой высоты в большую пещеру и сразу послал светляк вперед. За выступающим поворотом стены мелькнуло несколько серых теней, поспешно удирающих на коротких лапах. Зарычав словно взбесившийся валель, Кремон выхватил меч и бросился за похитителями. Но не успел пробежать и 20 метров, как сзади раздался резкий хруст и треск, сдавленные крики, и все это перекрыл громкий ухающий звук нового обвала. Пораженный страшным предчувствием, невменяемый остановился как вкопанный и обернулся, с ужасом глядя на лаз, из которого только что вывалился сам. Отверстия больше не было, только туча пыли стремительно двигалась в сторону замершего человека. Егеря погибли жуткой и страшной смертью по вине аборигенов этого проклятого царства. В бешенстве стиснув зубы, Кремон застонал и повернулся в сторону ускользающих похитителей, но не успел сделать и шагу. Скальная поверхность под ним расступилась, и в следующее мгновение он с головой ушел в холодную воду. Тяжелое вооружение и кольчуга не дали возможности вынырнуть сразу. Пришлось воспользоваться левитацией. Но когда молодой колдун начал всплывать, ему неожиданно показалось, что вода стала вязкой. Потом и того хуже. Всплытие совершенно прекратилось. Еще через минуту невменяемый стал задыхаться без притока воздуха, а окружающая его субстанция напоминала уже не воду, а скорее упругий каучуковый раствор, хотя и матово-прозрачный. Прошло еще две минуты, и судорожно дергающийся в тисках застывшей воды человек сделал спазматический вдох, заранее прощаясь с жизнью. Как ни странно, вдох получился. Воздух ворвался в легкие очень горячий, словно из жаркой пустыни, но тем не менее вполне пригодный для жизни. Гася панику и интенсивно восстанавливая дыхание, Кремон в последний раз попробовал пошевелиться и в тот же момент понял окончательно. Он в ловушке. Потому что если бы хотели убить, сделали бы это уже давно. В свете собственного светляка он увидел над головой копошащиеся фигуры Юдраши. Воины присматривались к нему, угрожающе помахивали копьями и открыто злорадно посмеивались. Вокруг них топтались несколько десятков особей без какого-либо оружия. При этом все свободно ходили по поверхности застывшей воды, готовя какие-то длинные полоски с зубьями. Командовали ими два соплеменника в длинных и просторных балахонах, по всей видимости местные эльмитоланы. Они громко и отчетливо отдавали команды, которые доносились до пленника словно через толстый слой ваты. 10 на внутренний разрез, 20 на наружный. Начинайте распил по обозначенным линиям. Пошевеливайтесь. Затем стали понятны и все их действия. Стальные полоски оказались своеобразными пилами, которые легко и споро погрузились в субстанцию с намертво застывшим в ней невменяемым. Вьюдраши принялись выпиливать вокруг него глубокую траншею, оставляя человека неприкосновенным. Получался довольно громоздкий параллелепипед. Ведь свой хост Кремон из рук так и не выпустил и теперь представлял собой статую с поднятым на уровень груди оружием. Траншеи были выпилены лишь с двух сторон, затем пилы просто уложили на их дно и стали отделять прозрачное образование снизу, а сверху уже ввинтили несколько широкозахватных полуметровых шурупов, прикрепили тонкие, прочные канаты и натянули их для окончательного распила. И вот настал момент, когда параллелепипед качнулся в воздухе, освобожденный от окружающей субстанции. Потом его подняли вверх, установили на низкую тележку с десятком колес и общими усилиями всех рабочих покатили по каменному покрытию пещеры. Оглянуться назад не было никакой возможности, однако оставшиеся сзади колдуны Вьюдраши наверняка вновь готовили ловушку к работе. Все это время невменяемый лихорадочно соображал, как использовать свои магические силы. Уровень магической энергии в его теле был полным, плюс накопленные силы в двух жемчужинах. Однако воспользоваться висящим на груди орденом возможности не было, а значит, лучше не экспериментировать. Скорее всего, в этой застывшей воде магия может причинить вред в первую очередь самому пленнику. Поэтому оставалось лишь наблюдать и ждать более удобного случая. Хоть руки прямо-таки чесались немедленно отомстить за гибель своих товарищей, зверски уничтоженных во время обвала. Тем временем тележку доволокли до конца пещеры. Неожиданно огромная стена распахнулась, словно створки ворот, и за ними открылся большой и ровный тоннель. Он, конечно, не шел ни в какое сравнение с основным тоннелем и выглядел гораздо скромнее. Всего 3 метра в высоту и 4 в ширину, но тоже был выложен дуросовыми плитами. Судя по всему, он выполнял чисто вспомогательную функцию, поскольку в нем не было никаких построек или праздно шатающихся вьюдраши, которых можно было наблюдать чуть не на всем протяжении утерянного пути. Полупрозрачная глыба с замершим в ней человеком некоторое время двигалась под уклон, так что усилия приходилось прилагать для удерживания, а не для толкания. Затем тоннель сделал несколько крутых витков по спирали вниз и неожиданно вывел на акваторию утерянного пути, а затем началась длинная и однообразная дорога. Пленника повезли по направлению к центру Каррангар, вернее, однообразной ее назвать было сложно. Теперь у Кремона появилась возможность более внимательно и спокойно рассмотреть проплывающие мимо постройки, толпы вьюдраши, собравшихся поглазеть на схваченного человека, да и вообще на уклад жизни простых обывателей подземного царства. Ведь когда колдун проносился здесь отделенным сознанием, ухватить многочисленные детали просто не было возможности. Первое, что невменяемый понял из доносящихся до него разговоров. Совсем недавно по этой же дороге точно таким же образом провезли человеческую самку. Значит, наследная принцесса Спегата еще жива. Видимо, либо сам царь, либо правящая верхушка решили начать переговоры. Ведь фактически вьюдраши захватили две ключевые фигуры в отряде. Командира и венценосную особу. Про герцога Каррангарского они могли не знать, или его просто не удалось заманить в ловушку. Мысль о том, что сейчас происходит с отрядом, очень беспокоила Кремона и не давала сосредоточиться. Наверняка друзья предпримут попытку прорваться по его следам, но если лаз был обрушен во всю его длину, то оставалось лишь просматривать территории царства отделенным сознанием. Как бы то ни было, но сил у оставшихся эльмитоланов на это должно хватить. В конце концов, они могут попробовать прорваться через один из охраняемых входов в озерные края. Но тут уже решать герцогу и Аздежону. Кремон молил судьбу, чтобы те не успели забраться в гибельный лаз. Поселки сменялись городками, потом другими поселками, но чаще всего тянулись совершенно голые и запущенные пространства огромного тоннеля. В каждом населенном пункте колдуны Вьюдораши требовали у правителей новых соплеменников, и те сменяли прежних толкавших и тянувших. Порой в лямки впрягались совершенно ослабевшие или старые особи, но суетящихся вокруг управляющих это интересовало мало. Да и предводители кортежа не переживали из-за замедленного продвижения, похоже, что конкретных сроков им никто не ставил. Подавляющее большинство вьюдорошей при виде человека выказывали не страх и ненависть, а вполне понятное удивление, любопытство, а то и симпатию. Порой на их мордочках читалось сочувствие, жалость, изредка испуг или сопереживание, и уже совсем редко злость или неприязнь. То есть простой народ не испытывал к чужакам явного неприятия. Оставалось только дождаться конечного участка пути и проследить за реакцией правящей структуры подземного царства. По понятным причинам молодой колдун не мог ручаться за правильное понимание мимики совершенно незнакомого ему вида разумных, но некоторые долетавшие до него слова очень и очень обнадеживали. «Красиво он смотрится с мечом, ага, я тоже такие статуи видел на отвале. Еще есть очень похожие барельефы на стенах храма. Неужели люди послали к нам своих представителей? Может, царь отменит вечную изоляцию? Вряд ли, ведь предки могли это сделать давно». Но великое завещание не зря изменили. Конечно, разве можно общаться с этими уродами, которые только и мечтают, что носить шубы из наших шкур? Зря ты так, зачем им шубы? Наверху Занваль греет, да увидят наши дети свет Занваля. Последние восклицания пожелания раздавались довольно часто, из чего можно было сделать вывод, что мечта о выходе на поверхность заложена у вьюдорошей на чисто инстинктивном, подсознательном уровне. И видя человека, который может лицезреть невидимое для них светило, они явно воодушевляются мыслью, что если уж не они, то их дети обязательно полюбуются видом земной поверхности, освещенной дневным светом. Еще бы только узнать, что такое вечная изоляция и кто ее придумал. Похоже, что кто-то из дальних предков этих пещерников перемудрился скрытностью и чрезмерной ненавистью ко всем остальным видам разумных. А может, были и какие-то другие причины. Жаль, что нет возможности посидеть в местной библиотеке и поискать в исторических свидетельствах подоплеку создавшейся ситуации. Кремона везли по утерянному пути долго, более 8 часов. Уже давно позади осталось то место, до которого молодой колдун смог дотянуться отделенным сознанием накануне. А скрип колес по-прежнему сопровождал повозку. Могло показаться, что скоро появится примерная середина этого древнего сооружения, но вся процессия под прямым углом свернула во вспомогательный тоннель и всего лишь через 100 метров остановилась перед странными выпуклыми железными воротами. Судя по тому, что все сопровождающие работники попадали ниц, пленника привезли в личную резиденцию царя или некое культовое заведение. На ногах остались лишь колдуны Вьюдораши да десяток воинов с посуровевшими от осознания собственной значимости мордами. Створки ворот стали разъезжаться в стороны лишь после 5-минутного отсутствия организаторов ловушки. Взору предстала округлая впадина и такой же округлый свод, внутри помещения напоминало огромный полый шар 40 метров в диаметре. Но самое первое, что бросалось в глаза, это точно такая же полупрозрачная глыба застывшей воды, которая стояла внизу по центру впадины, и в ней довольно четко просматривалась фигура наследницы престола Спегота с воздетыми кверху руками. Видимо, в момент пленения или насильственного окунания в жидкость она всеми силами рвалась к свету и воздуху, да так и оказалась скована неведомыми силами чужого колдовства. Стояла она спиной к выходу, поэтому не сразу, только скосив взгляд, поняла, что рядом с ней установили точно такой же параллелепипед. Правда, вряд ли принцесса смогла догадаться, кто стал ей товарищем по заточению. Перед пленниками была еще одна деталь, огромная мягкая кровать на высоких ножках. На ней, подобрав под себя короткие лапы, восседал еще один местный служитель. Он отличался более пестрыми и многочисленными одеждами и отсутствием одного уха, судя по всему, отрезанного уже давно, а может и не отрезанного, а откушенного голодными соплеменниками. Жрец, которому кличка Одноухий подходила больше всего, подождал, пока все воины и работники покинут шарообразное помещение, и только тогда заговорил, громко и отчетливо выговаривая каждое слово. «Жалкие уроды, вы явно полезли не в свое дело, а вторжение на территорию независимого государства у нас карается только одним – смертью. Так что в конечной своей участи можете не сомневаться, она уже решена». Жрец сделал выверенную паузу, шумно вздохнул, как бы показывая некоторое сожаление, и продолжил. «Теперь о том, почему вы живы до сих пор, а также о том, что вам предстоит сделать, чтобы прожить еще хотя бы несколько дней. Вначале о тебе, человеческая самка». Было видно, как после этих слов Элиза затряслась в своем заточении от гнева, но наружу не донеслось даже мычания, а Одноухий продолжал так же громко и размеренно. «Тебе не повезло уже давно, много месяцев назад. Тебя угораздило попасть под выбросы секреции пещерной матки, которую нерадивые погонщики не успели вывести с отчужденных территорий. Для нас подобное весьма болезненно, но и только. А вот человек со временем проходит инкубационный период и начинает превращаться в совершенно иное существо. Существо страшное и опасное не только для нас, Вьюдрашей, но и вообще для всего живого на планете. Одно из древних и не совсем понятных слов, которые существуют для обозначения этого процесса – мутация. В процессе этой восьмидневной мутации человек превращается в жуткое огромное существо, которое может расплавлять скалы, крушить любые преграды, видеть все живое на значительную глубину в толще недр и затаптывает или съедает все, что растет и шевелится. При этом никакая магия на монстра не действует. «Ну вот», – озабоченно воскликнул про себя невменяемый. «Еще одно создание, которое может обладать заливным щитом. Да как же с этой напастью бороться? У нас есть сведения, что с мутировавшим чудовищем может справиться только другое чудовище, которое наши древние предки специально для этого и создали. Называется оно невидимый сторож. Но где этот сторож находится и существует ли в реальности, нам неведомо. Я его собственными руками уничтожил». С опозданием пожалел Кремон. А ведь он питался себе рыбкой и никого не трогал. Ждал такого вот редкого случая. Но неужели Элиза и в самом деле может так измениться? Жрецу раздумья пленника были неведомы. Он сообщал очевидные для него истины. Есть и еще способы уничтожения мутирующего чудовища. Его можно и надобно уничтожать еще во время инкубационного периода или после первых же основных преобразований, что мы и попытались сделать, устроив лавину в горном ущелье. Наши военные были уверены, что самка погибла и угрозы больше не существует. Увы, ошибка их уверенности, передо мной. Но теперь все будет контролироваться как надо. Мы решили испытать еще одно древнее средство, прекращающее мутацию. Вдруг этот метод нам когда-нибудь пригодится. Так вот, заключается он в том, что попавшего под выброс секреции надо подвергнуть сексуальному насилию в первую же минуту каждой инициации превращения в монстра. Естественно, что наши сограждане до такого скотоложства опуститься не могут, поэтому мы решили доставить сюда человеческого самца и наградить его этим мерзостным удовольствием перед казнью. Ты, самец, поживешь, а мы понаблюдаем за экспериментом. Ха-ха. Представив эту картину, жрец повеселел и захихикал. Получается, что нас не специально отбирали из всего отряда, запаниковал невменяемый. Получается, что в живых я остался лишь благодаря своей поспешности и совершенно случайно. А значит, о переговорах с царем и речи не идет, и мы тут просто как подопытные кролики, да сами они уроды. Дергаться было бессмысленно, кричать тоже. Да и другие мысли вдруг ошарашили его своим кощунством. А принцесса, как это будет выглядеть? Откровенное насилие, над ней, ничего не понимаю. Отсмеявшись, Одноухий продолжил. По нашим расчетам, первая мутация должна начаться через пару часов, а может и раньше. Твоя задача, самец, как только самка потеряет сознание, сразу же начинать грубо ее насиловать и не останавливаться до полного удовлетворения с ее стороны. Это у нее произойдет одновременно с возвращением нормального сознания и способности мыслить. Потом ты должен ждать следующего раза. Инициация происходит примерно два раза в сутки. Если ты не будешь делать это, самка станет намного сильнее тебя и просто разорвет на части. Тогда мы прекратим эксперимент и полностью уничтожим ее, переработав на фарш для наших маточных личинок. Ну может, еще понаблюдаем второе и третье превращение, чтобы иметь об этом представление. Дальнейшее наблюдение становится крайне опасным, и рекомендуется уничтожить монстра самым безжалостным способом. Так что, самец, тебе скоро предстоит 15 радостных мгновений. Если, конечно, ты хочешь еще пожить?» Жрец спрыгнул с кровати, собираясь уходить, но вспомнил что-то и остановился. «Кстати, человеческий самец, у тебя ведь тоже есть магические умения. Так вот, хочу тебя сразу предупредить. В этом храме они тебе не пригодятся. Мало того, в течение нескольких часов волшебные стены вытянут из тебя последние крохи колдовской силы, и ты превратишься в обычное существо. А меч я у тебя заберу на всякий случай, а то вдруг порежешься или свою партнершу поранишь». С этими словами колдун Вьюдрашей бросил на застывшую воду желтоватый зернистый порошок, и параллелепипед с одной стороны стал плавиться, словно подтаивший кусок льда. Меч оказался снаружи, и Одноухий довольно ловко вывернул его из остатков застывшей воды. Затем посыпал еще немного порошка над головой каждого из пойманных людей и спокойно прошел мимо. Послышался шум закрывающихся ворот, и пленники остались в одиночестве. Глава 47. Право выбора. Первым из плена освободился невменяемый. Одежда его промокла насквозь, но зато теперь он хоть как-то смог двигаться и говорить. Последние куски вязкой субстанции он буквально отодрал от себя с силой и тут же бросился на помощь принцессе. Та, вместо ожидаемого облегчения, впала в истерику, перемежающуюся жуткими рыданиями. Только спустя несколько минут молодому колдуну удалось разобрать ее причитания. Они издалека забросали Вадека копьями, а потом на моих глазах мечами изрубили на мелкие кусочки его истекающие кровью тело. Невменяемый взял принцессу на руки, положил на кровать, где она тут же свернулась калачиком, а затем полчаса успокаивал и шептать ей утешающие слова. О погибших егерях он благоразумно решил промолчать. Только дождавшись, когда всхлипы и рыдания прекратились, Кремон начал деликатно подводить принцессу к главному вопросу. Что делать? Как отреагировать на россказни Вьюдраша? Что в его словах правда, а что ложь? Оба были уверены, их явно обманывают. Непонятно для чего, но обманывают однозначно. Поэтому они принялись торопливо обсуждать свою линию поведения. «Надеюсь, ты не осмелишься меня насиловать, пусть и в бессознательном состоянии, Элиза, как тебе не стыдно? Разве я давал тебе повод для таких подозрений? Ладно, я не хотела тебя обидеть», — отчего-то погрустнела принцесса. «Но вдруг я действительно начну превращаться в монстра? Если и так, ты ведь не станешь разрывать меня на кусочки, но если рассудок меня покинет, я справлюсь с тобой и без изнасилования. Как, ты не забыла, что я Эльмитолан? Силы в себя я чувствую», хотя и то к мохнатой уродице говорил. Невменяемый замолчал и, внимательно прислушавшись к себе, с ужасом обнаружит, читая магические силы постепенно вытекают из его тела и растворяются в окружающем пространстве. Он в панике заглянул себе за отворот рубахи, и только тогда у него отлегло от сердца. Обе жемчужины горели насыщенным красным цветом. Засунув руку под рубаху, Кремон наиграл произвольный мотив и с некоторым злорадством увидел, как призывно замигала третья жемчужина. Вся оставшаяся в его теле магическая сила ушла в орден. Правда, жемчужина стала не насыщенно красной, а розовой. Ну и шейтар с ними, подумал Кремон. Главное, что мои силы останутся при мне, и стены этого храма западни не смогут вытянуть из древнего артефакта мои запасы. Потом он заговорщицки подмигнул Элизе Майве. Не переживай, уж с твоей мутацией я справлюсь, чем бы нас ни пугали, или не обманывали, мне бы твою уверенность. Женщина устало улыбнулась в ответ, и еще понять бы, для чего они все это затеяли. Может, хотят сами себе доказать, что мы с тобой находимся на более низком этапе умственного развития, чем они, а сами будут созерцать наши низменные инстинкты, потирая свои лапки. Вот только откуда они будут наблюдать за нами? Невменяемый внимательно присмотрелся к стенам и своду и довольно быстро обнаружил поперечно расположенные полоски, которые вполне могли оказаться окнами, прозрачными для взгляда с другой стороны. Так и есть, вон оттуда они собрались следить за нами. Видишь, там и вон там, слышь? Оглянувшись на лежащую принцессу, он поперхнулся на полуслове. Глаза у нее остекленели, и по струйке, стекавшей изо рта слюны, было видно, что сознание полностью покинуло девушку. А значит, молодой колдун поспешно отбежал от кровати как можно дальше, но спрятаться было совершенно негде. К тому же теперь все дно помещения было заполнено холодной водой, которая в самом глубоком месте доходила к Ремону почти до колена. Единственным местом, на котором хоть как-то можно было закрепиться и занять оборонительную позицию, были входные ворота. На них в хаотичных направлениях располагались впадины, бороздки и канавки, за которые хоть и с трудом, но можно было ухватиться и подняться до середины ворот. Если с наследницей престола что-то случится в ближайшие минуты, то лучше иметь преимущество хотя бы в высоте своего расположения. Как оказалось впоследствии, такие меры предосторожности себя оправдали, а точнее, спасли колдуну жизнь. Неожиданно лежащее на кровати тело напряглось, выгнулось дугой, а потом с ним стали происходить жуткие метаморфозы. Оно то надувалось огромным шаром, то покрывались иглообразными наростами, а потом все конечности то исчезали, то меняли свою форму и количество. На то, что происходило с головой, Кремон вообще не мог смотреть, с омерзением отворачиваясь в сторону, и в душе соглашаясь на любое изнасилование, лишь бы не видеть происходящего ужаса. Через несколько минут от одежды на теле принцессы остались только клочья, но и они опали, когда невообразимый кусок пузырящейся плоти упал с кровати и скатился в лужу. Тогда чудовище затихло, подняло голову, осознало себя как сущность и огляделось вокруг узкими щелочками глаз. Морда его была похожа на шурпанскую, только короче, словно ее обрубили на уровне пасти. Увидев висящую на железной двери жертву, неведомая зверушка удовлетворенно рыкнула и поспешила за своим первым обедом. Вот только обед оказался не так прост и не желал стать объектом гастрономических интересов. Начался бой на выживание. Молодой колдун понимал, имея почти тройную магическую силу, он запросто убьет чудовище, а вместе с ним и саму Элизу Мэйви. Поэтому следовало быть внимательным и не переусердствовать в средствах успокоения, тем более что он надеялся обойтись простыми и несложными магическими действиями. Первым он применил сонное заклинание. По своей силе оно могло свалить с ног любого гиганта, а то и двоих, если бы они стояли рядом. Но мутирующее чудовище лишь чуть-чуть замедлило свое движение. Потом пошли в ход все остальные умения из богатейшего магического арсенала, который был в распоряжении Кремона. При всем при этом он был вынужден еще и носиться по всему храму, потому что чудовище в большом прыжке пыталось достать до висящего на воротах колдуна, протаранить его щиты и сбить вниз. Приходилось петлять, вырываться вперед и вновь зависать на максимальной высоте, и уже оттуда раз за разом встречать целеустремленно атакующее животное. Именно животное, потому что от разумного создания в нем не осталось и тысячной доли. Через час Кремон выдохся, и физически, и магически, и морально. Лишь в самый последний момент он удержался от того, чтобы нанести чудовищу смертельный удар, потому что заметил, что и оно устало и начало меняться. Только теперь все преобразования проходили в обратном порядке и гораздо медленней, из-за чего пришлось еще добрых 5 минут побегать по опротивившему храму, теряя последние капли колдовского могущества. Наконец Кремон, шумно дыша, уселся спиной к воротам и с полным безразличием стал наблюдать, как из лужи воды, отфыркиваясь, выползает совершенно обнаженная, вернувшаяся в прежнюю форму Элиза Мэйви. Она взобралась на кровать, уселась там с ногами и только после этого, словно проснувшись, стала осматриваться по сторонам. Вначале она увидела своего командира и поразилась его жалкому состоянию. Затем опустила взгляд на свои ноги и вспомнила все. И сразу же началась новая истерика. Пришлось Кремону вновь добрых полчаса возвращать наследнице престола твердость духа. Только после этого она смогла рассказать о своих ощущениях и воспоминаниях. Оказалось, что в теле зверя она чувствовала и помнила себя совершенно отчетливо, но вот управлять им не имела ни малейшей возможности. Она могла лишь ждать трагического конца, оставаясь посторонним наблюдателем. «Ты ведь мог меня убить?» – спросила Лиза, закончив рассказ. «Мог. Почему же этого не сделал?» Кремон пожал плечами. «Не подумай, что ради тебя. Скорее ради нас всех, и себя в первую очередь. Значит, в следующий раз ты меня опять сможешь остановить?» Не причинив вреда, увы, молодой колдун упал спиной на кровать и внимательно прислушался к своей магической силе. Во мне не осталось ни капли силы, и проклятый храм перекрыл все потоки мировой энергии. В следующий раз ты меня съешь и не подавишься.